Суббота считалась тихим днем. Предполагалось, что мужчины, женщины и дети должны горевать. Но все были заняты разными хлопотами. Элене собрала детей, чтобы красить пасхальные яйца, а потом украшать их крошечными рисунками по трафаретам. Другие женщины тем временем пекли традиционные пасхальные булочки. В противоположность этой спокойной активности мужчины занялись забиванием овец, которых доставили на остров несколько недель назад. Когда все хозяйственные дела были закончены, люди снова отправились в церковь, чтобы украсить ее ветками розмарина, листьями лавра и цветами мирта, а к вечеру медово-сладкий аромат благовоний поднялся над зданием. Элине стояла в дверях, наполненные людьми церкви. Люди молчали в сдержанном ожидании, напрягаясь, чтобы услышать первые слова службы, шепотом произносимые священником: «Господи, помилуй». Служба началась так тихо, что можно было принять слова за шорох листьев на легком ветерке. Но скоро звуки стали нарастать, их уже можно было ощущать всей кожей, они наполнили здание церкви и выплеснулись во внешний мир. Внутри слабо горели свечи, а слова под темным, безлунным и беззвездным небом уносились в ночь. На несколько мгновений Элене полностью погрузилась в запах ладана, насытивший воздух. В полночь, когда в плаке зазвонили колокола, а этот звук донесся до острова, священник зажег одну особую свечу. «Придите и получите свет», — велел он. Папа Казакас произнес священные слова с почтением, но властно. И островитяне не усомнились в том, что это приказ подойти к нему. Один за другим самые ближние потянулись к огню со своими свечами, а от них огонь переходил дальше. И вот уже и внутри, и вокруг церкви возник целый лес огоньков. И меньше чем за минуту тьма превратилась в свет. Папа Казакас, добросердечный мужчина с густой бородой, обладавший горячей любовью к хорошей жизни, что заставляло скептиков усомниться в том, соблюдал ли он хоть какое-то воздержание во время Великого Поста, начал читать Евангелие. Это были знакомые строки, и многие старших островитян шевелили губами, повторяя текст одновременно с ним. «Христос Анести», — возвестил он, дочитав отрывок. «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» — подхватила толпа. Этот торжествующий возглас повторился на улицах еще несколько раз. Люди желали друг другу долгих лет жизни, хронья пола, и с энтузиазмом отвечали: «И тебе того же». Пришло время нести горящие свечи домой. «Идем, Дмитрий», — позвала Элене мальчика. «Посмотрим, удастся ли нам добраться до дома так, чтобы она не погасла». Если они дойдут до своего дома с горящей свечой, это должно означать удачу на целый год. А в такую тихую апрельскую ночь предприятие выглядело вполне реальным. И через несколько минут в окне каждого дома на острове уже горела свеча. Последней частью ритуала был костер — символическое сожжение предателя Иуды Искариота. Люди весь день несли понемножку растопку, со всех кустов обрезали сухие ветки. И теперь священник разжег костер, и люди веселились, пока огонь сначала потрескивал, разгораясь, а потом вспыхнул с яростной силой, и тогда в небо над островом взлетели десятки ракет. Начался настоящий праздник. В каждой деревушке, в каждом поселке, в каждом городе, от Плаки до Афин, люди радовались и веселились, а на Спинолонге в этом году шума было не меньше, чем в любом другом месте. И можно не сомневаться, что когда на острове начались танцы, жители Плаки слышали аккорды греческих гитар. Многие из больных лепрой не танцевали уже годы, но если они не были пока искалечены настолько, что не могли стоять на ногах, их уговорили присоединиться к неторопливому хороводу. Откуда-то из пыльных сундуков вытащили национальные наряды, так что среди танцующих появились несколько мужчин в шапках с фестонами, высоких сапогах и коротких штанах, а женщины принарядились в вышитые жилетки и яркие головные платки. Некоторые из народных танцев были неторопливыми и величественными, но их сменяли веселые живые пляски, и люди кружились и притопывали так, словно это последний танец в их жизни. А потом наступило время песен, мантинат. Песни тоже были разными. Одни протяжными и меланхоличными, другие представляли собой длинные паллады. Под их речитатив старики и дети почти что дремали. К рассвету большинство островитян уже разошлись по домам. Но кое-кто задержался в таверне, и не только ради хорошей ракии, но и ради самой вкусной в их жизни баранины. Наверное, с тех самых пор, как Спиналонгу оккупировали турки, здесь не видели такого веселья и такого наслаждения жизнью. Люди праздновали самое прекрасное событие из всех возможных. Христос воскрес, и в определенном смысле они тоже переживали воскрешение из смерти, возрождение собственного духа. Конец апреля стал периодом энергичной деятельности. Из Афин в марте привезли еще нескольких прокаженных, добавив больше десятка к тому количеству, которое прибыло из разных частей Крита в течение зимы. Это означало необходимость новых строительных и ремонтных работ. И каждый на острове понимал, что как только начнется настоящая жара, многие дела придется отложить до осени. Турецкие домики были, наконец, полностью отстроены, а отремонтированная венецианская система водосбора заработала в полную силу. Парадные двери домов и ставни на окнах заново выкрасили, черепицу на крыше церкви привели в порядок. Но в то время, как Спиналонга восставала из пепла, Элени начала слабеть. Она наблюдала за непрерывным процессом ремонта и поневоле сравнивала его с собственным разрушением. Несколько месяцев подряд она притворялась перед самой собой, делая вид, что ее тело сопротивляется болезни и что проказа не развивается, но потом и сама почти каждый день стала замечать изменения. Гладких припухлостей на ее ногах становилось все больше, но пока что она ходила, не ощущая их. «А доктор может хоть чем-нибудь помочь?» — тихо спросил Георгис. «Нет», — ответила Элени. «Думаю, нам придется с этим смириться». «А как там Дмитрий?» — поспешил сменить тему Георгис. «В порядке. Он теперь мне очень помогает, ходить-то мне все труднее. За последние месяцы он очень вырос и сам ходит в бакалейную лавку. Я поневоле думаю, что здесь он счастливее, чем был раньше, хотя, конечно, он скучает по родителям. А он когда-нибудь о них говорит?» «Пока еще ни слова не сказал. А ты что-нибудь знаешь? За все то время, что мы здесь, он не получил от них ни одного письма. Бедный ребенок».